Нет тебе нужды в этом. Плоды на земле твои, и рыба в ручье твоя. Вы все получили, что для жизни потребно. Пребывай в довольстве. Я не могу, — возразила Адамат богини. Слаб я, зерна мне земля дает мало, поток обезрыбил, все соседи меня сильнее, жизнь опостылила мне, без подмоги вечно я жалок прибуду. Глуп ты, безмерно, Адамат. Не смеешь ты жаловаться. Ты человек. Боги тебе дали все, в чем нужда есть. Почему я должна снисходить к твоим просьбам? Но будь по-твоему. Исполню я желание твоего сердца. Ступай в горы. Разыщешь пещеру. Глубоко в пещере этой найдешь ты, что ищешь в молочном пруду. Вознес Адамат богине хвалу и тотчас отправился в горы. Там и пещеру нашел. А в пещере, в молочной лужице, плавал ребенок. Не видел Адамат детей ранее, но не испугался. Взял ребенка, вынес с собою, при солнечном свете заметил, что дитя это похоже на него. Два только различия нашел Адамат. Не было у ребенка бороды. Не было иной части, свойственной всем мужчинам, коею мужчины безмерно гордятся, в бою берегут. Адамат опечалился, возжелал избавиться от ребенка, отнести его обратно в лужу молочную, но входа в пещеру более не нашел. Вернулся Адамат в свою хижину и рассказал о находке соседям. Те подивились и сразу спросили, что он с ребенком сделать собрался. «Выращу это дитя я сильным и смелым», — изрек Адамат, — «будет мне подмога. Мы вместе осилим большие угодья земли, могучий поток. Мы вместе будем спать в хижине, никто меня тронуть не посмеет, ибо мой питомец защитит меня». И разошлись другие мужчины. Но поняли они, что Адамат верно сказал, и возжелали себе помощников. Искали, но не нашли. Один из них, Аллум, решился, вошел к Адамату, чтобы забрать у него дитя. Адамат отказался отдать, и тогда Аллум пронзил Адамата копьем. Так в Шинар впервые пришла смерть. Глава первая. «И возведу глаза мои к вершинам». Урук проследил, как последняя группа рабов оставила в сарае молоты, сложила корзины в аккуратные штабели возле дверей и направилась в свой барак на ночлег. Впустив последнего, страж задвинул на двери тяжелый засов. Напарник стражника был уже на пути к своему собственному ночлегу, ничуть не более роскошному, чем сарай, отведенный рабам. Сам стражник уселся у двери и привалился к ней спиной. До смены часа четыре. Ночь как ночь, служба как служба. Ничего нового. Урук потрепал загривок пса. — Сиди здесь, — приказал он, — скоро вернусь. Уши пса недовольно шевельнулись, но он послушно остался на месте, следя, как хозяин выскользнул из укрытия и начал спуск.